«Андре?» Трейс обернулся, и в этот момент его наградили долгим горячим поцелуем. Спустя некоторое время озарение снизошло на него. Он помнил только одну женщину, которая благоухала, как оранжерея, и целовалась, как вампир. «Дезире!» Трейс ласково погладил ее обнаженную руку, когда она уселась к нему на колени. «По-прежнему в Касабланке?» «Конечно!» Она рассмеялась низким грудным смехом, откинув назад копну длинных черных, как ночь, волос. «Я теперь совладелица клуба. А ты преуспела в жизни. Представь себе!» Ее кожа была подобна лепесткам магнолии, а сердце до краев наполнено ядом. Но, несмотря на это, Трейс испытывал к ней легкую симпатию. «Я вышла за Амира. Он нас не видит, а не то запросто перерезал тебе горло за то, что ты посмел дотронуться до меня. Я вижу здесь все, как и прежде». «Вовсе нет». Не обращая внимания на Джиллиан, Дезире кончиками пальцев погладила Трейса по щеке. «О, Андре! Сколько недель я ждала, когда ты вернешься. Несколько часов в любом случае. Ты надолго сюда?» «На несколько дней. Показываю подруге прелести Северной Африки». Дезире обернулась с ног до головы, окинула Джиллиан испепеляющим взглядом, а затем снова забыла о ней. «Когда-то тебе было достаточно моих прелестей. Твоих прелестей было достаточно для целой армии». Трейс поднял бокал, не сводя глаз с двери в дальнюю комнату. Он знал, что Дезире не преувеличивает насчет Амира. «У меня здесь кое-какое дело, Мабель». «Мабель, значит, моя красавица. Ты по-прежнему хорошо подслушиваешь в замочную скважину, да?» «Только для тебя и за определенную плату. Флинн Фитцпатрик, ученый, ирландец с маленькой дочерью. Сколько мне будет стоить узнать, в Касабланке ли они?» «Для такого старого дорогого друга 5000 франков». Трейс садил ее с колена, затем вытащил деньги. «Здесь половина — это задаток». Она наклонилась и спрятала деньги в туфлю. «Мне всегда так приятно встречаться с тобой, Андре, и мне, Шери». Он встал и коснулся губами ее руки, только не передавая миру привет от меня. Расхохотавшись, Дезире удалилась в толпу, покачивая бедрами. — «У тебя потрясающие друзья», — заметила Джиллиан. — «Да. Я подумываю о том, чтобы как-нибудь собрать их всех вместе. Пошли». Джиллиан торопливо выбралась из дымного клуба на свежий ночной воздух. — «О чем вы говорили?» «Просто вспоминали старые добрые времена». Она вскинула бровь. «Не сомневаюсь, это были потрясающие времена». Трейс не выдержал и улыбнулся. У Дезире каменное сердце, но какое у нее воображение. Да, есть что вспомнить. Джиллиан немного помолчала, борясь сама с собой, но, наконец, она все-таки не выдержала. «Это женщина как раз в твоем вкусе? С формами?» Трейс знал о женщинах достаточно, чтобы понять, когда смех может оказаться опасным. Вместо этого он кашлянул. «Скажем так, она моего типа. Не сомневаюсь, но думаю, если смыть с нее 3 слоя макияжа, она окажется не столь уж и привлекательной». «Не стоит ревновать, милая. Мы просто старые знакомые». «Ревновать?» Она постаралась изобразить, что это шутка, презирая себя за то, что пытается обмануть саму себя. «Едва ли я стану ревновать каждой женщине, с которой ты... Ну давай, произнеси это. Она стряхнула его руку, которую он по-дружески обнял ее за плечи. Забудь. За что ты ей заплатил? Она должна добыть для меня информацию. И как подобная женщина может добыть хоть какую-то информацию? Трейс взглянул на нее, понял, что она говорит абсолютно серьезно, и только покачал головой. «Дипломатия», — сказал он. Джиллиан не могла уснуть. Силы, которых ей так не хватало всего несколько дней назад, теперь переполняли ее. Она оказалась в Африке, на континенте, о котором когда-то читала в книгах. К югу от них раскинулась пустыня Сахара. Она находилась на побережье Атлантики, но с этой стороны земного шара это был абсолютно другой океан. Здесь даже звезды, казалось, сияли по-другому. Ее привлекала эта необычность. Еще в детстве она частенько мечтала о путешествиях в дальние страны, но все ограничивалось исключительно чтением. Ее решение переехать в Америку стало результатом желания увидеть и узнать что-то новое, стать другой женщиной, живущей собственной жизнью, какой она никогда бы не стала, если бы осталась в Ирландии вместе с отцом. И вот она отправилась в Америку, чтобы добиться своих целей, жить своей собственной жизнью. И вот теперь ее отец болен, а брат пропал. Джиллиан накинула халат и открыла двери на балкон. Сколько раз она задавала себе вопрос, сложилось бы все иначе, если бы она осталась с отцом. Глупо и даже эгоистично думать так. И все же ноющее беспокойство не отпускало ее. И вот теперь она в Африке с человеком, который в мгновение ока меняет свой образ. Все зависит от ее и его решимости снова все исправить. Исправить. Джиллиан со вздохом оперлась на перила и окинула взглядом огни Касабланки. Он сказал, что не думает о том, чтобы все исправить, а лишь о своей работе. Но почему она в это не верила? Это так соответствовало стилю поведения этого человека, но вот ее чувства к нему оказались абсолютно недоступны ее пониманию. С момента их знакомства он притягивал и одновременно отталкивал ее. В его глазах порой возникало нечто такое, что наводило Джиллиан на мысль, что он способен проявлять доброту и сострадание. Именно так он смотрел на нее, именно таким казался ей на вершине пирамиды магов. Мечтатель уживался в его душе с холодным реалистом. Казалось невозможно соединить такие прямо противоположные стороны. Все, что он делал, как себя вел, вызывало у нее чувство неловкости и тревогу. Она привыкла верить в правильно и неправильно, в добро и зло. И до того, как она повстречала этого человека, Джиллиан не задумывалась, что между этими двумя полюсами может скрываться множество разнообразных оттенков. И уж точно она и представить не могла, что ее может привлекать человек, живущий среди этих теней. Но это был факт. Не теория, не гипотеза, а именно факт. Ее влекло к нему. Она действительно доверяла ему. Джиллиан не могла отнести свои чувства в лабораторию, вскрыть их и провести анализ. Возможно, впервые в жизни она столкнулась с проблемой, которую нельзя было решить при помощи логики или экспериментов. И имя этой проблемы — Трейс О'Харли.